Отойти в сторону и посмотреть. Книга первая. Ты что-то хотел предложить? Прогуляться? Мне собираться? Не стоит. Позволь, разве прогулка не требует сборов? А разве хоть что-то у нас не с собой? Так себе идея. Все просто случается однажды. Или не случается никогда. Сидишь за столом, покусывая карандаш, ненавидишь все иксы и игреки на свете, и вдруг подумаешь, а что, если ты не ты, а, скажем, кошка? Или почему кошка? Пусть любой зверь. Ловкий, сильный, умный. И зверю не сидится на месте. Зверь сидит на месте только когда спит. А так он все время идет или бежит. И не потому, что его где-то ждут, а как раз потому, что он не знает этого и не может не идти. Перелистнув тетрадь на чистую страницу, ты рисуешь дом или то, что могло бы быть им. Дорогу. Не от дома, просто дорогу, приходящую оттуда, возможно, даже с предыдущей страницы, где только уравнение и решение, и уходящую туда, к горизонту. Горизонт рисовать просто. Это линия от края до края чистого листа. По дороге в сторону горизонта идет зверь. С рюкзаком и в кедах. Не какой-то там недотепа. Пугливый, через шаг оглядывающийся, далеко ли он отошел от норы. Нет. Этот зверь уже повидал кое-что. Не то чтобы... Но путешествие ему не в новинку. Он со всем возможным здравомыслием собрался в дорогу. Что понадобится раньше? Поближе. В кармашках рюкзака. Хрупкое в мягком. Мягкое к спине. Только то, что действительно нужно. Чтобы добыть пищу, утолить жажду, согреться. Никаких цепочек с плюшевыми зайчиками, розовых блокнотиков в сердечках. Только простые выносливые вещи. Они должны вынести от начала и до конца одно путешествие. Но путешествие не может быть предпринято просто так. Только потому, что ты этого желаешь и готов. Этого мало. Должна быть идея. Та, что позовет. Или подтолкнет. Или настроит. И идеи совсем не похожи на то, что принято называть вдохновением. Вдохновение – непутевое слово. Вдохнул, выдохнул. По дороге, может, еще успеешь сломать, как обычно, последнюю мамину иглу для чего-то там, прошивая капроновой ниткой под износившиеся башмаки. С идеей не так. Если она настоящая, то подчинит себе все. Заполучив тебя, она превратит вечно скулящего щенка в пехотинца-легионера, в альпийского стрелка, в просоленного всеми морями на свете моряка. Она как знамя, гимн. Ее нельзя потерять, не заметить или просто не воспользоваться, как вдохновение. Даже заставляя терпеть поражение, идея не оставит тебя. Она выше поражений и больше побед. Она оттуда, где ты, возможно, никогда не будешь. Но в этом и смысл. Что это за путешествие, которое бац и закончилось? Оно должно длиться и длиться, длиться и длиться. Путешествие – это как писать письма. Рассказывать вроде бы и не о чем, все как обычно. Но только начни писать, и сразу столько всего. И тут то бумаги не хватает, то чернила в ручке пересохли. Пока бегаешь и ищешь, отвлекаясь по дороге, сел, опять сказать нечего, потому что надо быть всегда готовым. Кстати, о письмах. Вот если описывать все и складывать в какую-нибудь коробочку, как в почтовый ящик, тогда потом, совсем-совсем потом, открыть и достать. Та непонятная, далекая, наверное, очень умная и все еще красивая пожилая женщина. Ей должно понравиться. Ведь целую жизнь она ждала этой записки. чтобы узнать, как же оно все было в этом далеком-далеком давно. Странная идея, честное слово, странная. А забавно могло бы выйти.